Собрав рабочую группу, в которую могут входить до 9 животных, они терпеливо выжидают, когда их более сильные соперники окажутся в уязвимом положении. Заметив, например, что противник начал спариваться с самкой, они атакуют его как раз в тот момент, когда у врага наступает оргазм. Актинии – беспозвоночные животные, которые обычно прикреплены к морскому грунту, но способные медленно переползать с места на место. Они сражаются друг с другом целыми армиями, состоящими из бойцов, разведчиков и представителей других военных профессий. Актинии живут многочисленными колониями недалеко от берега. Во время отлива здесь все спокойно, но как только на берег выплескивается приливная волна, одна колонна начинает наступление на другую. Сначала актинии-разведчики подыскивают подходящее место для атаки. Солдаты в это время подготавливают оружие, расправляют стрекательные щупальца. Другие члены колонии продолжают клонировать новых актиний для пополнения воинских рядов. Во время жаркой битвы солдаты вражеских армий осыпают друг друга градом стрекательных клеток. Вонзаясь в тело врага, они выделяют яд и парализуют противника. Сражение обычно продолжается не более получаса. Готовясь к драке, жеребцы издают пронзительное ржание. Ученые полагают, что с помощью этого ритуала животные демонстрируют друг другу мощь своих легких и, следовательно, физическую форму. Жеребцы прекрасно понимают, чем продолжительнее ржание, тем выше бойцовские качества соперника. Этим, возможно, и объясняется тот факт, что примерно в половине случаев сражения жеребцов длятся очень недолго и заканчиваются поспешным бегством одного из противников до того, как будет получено серьезное увечье. Увидев Зарянку, Малиновку, не дайте ввести себя в заблуждение. Ее скромный миролюбивый облик обманчив. Эта маленькая красногрудая птичка обладает весьма агрессивным нравом и постоянно воюет с сородичами из-за территории. Очевидцы рассказывают, что Зарянки порой без всякой видимой причины преследуют лесных завирушек и прочих мелких птиц. Атакуя жертву, Зарянка яростно клюет ее в голову, но нередко получает в ответ хорошую взбучку. По оценкам орнитологов, от переломов черепа, полученных в результате драк, погибает примерно каждая десятая Зарянка. Рыбы порой ведут себя как футбольные болельщики. Наблюдая за дракой сородичей, они сами проникаются агрессивными настроениями. Ученые считают, что усиление выработки тестостерона подготавливает их организм к самообороне. Ведь бывает и так, что в пылу боя какой-нибудь из противников решит вдруг атаковать и зрителей. В отличие от футбольных фанов, после финального свистка у рыб уровень тестостерона возвращается к норме не сразу. Так, например, тилапии, посмотревшие схватку сородичей, пребывают в агрессивном состоянии еще часов 6. Американские омары оценивают собственные шансы на победу в драке по запаху. Дело в том, что омары узнают сородичей с помощью обоняния. Таким образом, они распознают и противников, с которыми им доводилось сражаться в прошлом. Если запах оказывается незнакомым, омар решительно вступает в бой. Потребность срывать на ком-нибудь зло свойственна не только людям. Многие животные используют в качестве козлов отпущения совсем не подходящие для этой цели объекты. Мангусты и куры, например, атакуют собственные хвосты, а самцы белых трясогузок затевают драки с собственными отражениями. Очевидцы не раз наблюдали, как эти птички адресуют угрозы двойникам, смотрящим на них из автомобильных бамперов. Прирожденные киллеры о самых изощренных убийцах в мире животных. Акулы становятся убийцами еще до появления на свет. В период размножения в чреве самки песчаной акулы одновременно оплодотворяются сотни яиц. Через некоторое время у каждого развивающегося эмбриона образуются крошечные, но острые, как бритва, зубы. Зародыши тут же начинают атаковать и убивать друг друга с помощью этого оружия. Через 3-4 месяца непрерывных военных действий в живых остаются считанные эмбрионы, и тогда начинается решающая схватка, из которой победителем выходит один единственный зародыш. Это существо выплывает в море из материнского чрева закоренелым киллером. Изучая поведение эмбрионов песчаной акулы, морские биологи то и дело сталкивались с неприятными сюрпризами. Так, когда один из ученых рассматривал яйцеводы беременной самки, развивавшийся там зародыш сильно укусил его за руку. Светящаяся акула пожирает своих жертв живьем, вырывая из их тела куски плоти. Эта хищница подманивает жертв с помощью темной полосы на нижней стороне шеи, напоминающей очертаниями силуэт небольшой рыбы.